Дорогие радиослушатели, сегодня, по милости Божией, продолжим наше дальнейшее изучение 22-го псалма. В нашей предыдущей беседе мы рассматривали два выражения в 6-м стихе – «благость» и «милость». Мы указали сначала, что еврейское слово «тов», переведенное словом «благость», встречается в Ветхом Завете 591 раз. В общем, под этим словом понимается нечто особенно хорошее, полезное и благословенное. Благость Божия проявляется во многом. Еврейское слово «хесед» переведено словом «милость» и означает чувство взаимной любви, верности друг к другу, солидарности или преданности в силу принятого завета. Посмотрим опять на этот стих. «Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Обратим наше внимание на выражение «в доме Господнем». Слово «дом Божий» и «дом Господень» встречается в Библии более 200 раз и в разных значениях. Обратим наше внимание на самые главные из этих значений. Первое. Дом Божий – место, где человек получил или получает познание воли Божией. Иаков, внук Авраама, бежавший от брата своего Исава, заночевал в пустынном месте. Во сне он увидел отверстие небеса и услышал голос Божий. «Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Бытие, 28 глава, с 13 по 15 стих. Проснувшись, Иаков пришел в страх и к заключению. «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал. Это не иное что, как дом Божий». Набывший у него под головою камень, Иаков возлил елей и дал обет, что по возвращении Господь будет его Богом, а этот камень будет домом Божиим, то есть местом, где он будет поклоняться Богу и приносить ему жертвы. Второе. Дом Божий Скиния, построена Моисеем по Божию указанию, в которой хранился ковчег Завета, над крышкой которого Бог открывался своему народу. От дней Иисуса Навина находилась в городе Силоме, называлась Домом Божиим. Иисуса Навина, 18 глава, 1 стих, Судей, 18 глава, 31 стих и 20 глава, 26 стих. И даже храмом Господним. Первая книга Царств, 1 глава с 9 по 11 стих и 3 глава с 1 по 21 стих. За слабоволие первосвященника Илия, за беззаконные действия его сыновей, 1 книга Царств, 2 глава с 12 по 17 стих и с 22 по 24, и за нечестие всего Израиля, ковчег Завета, на который они надеялись, попал в плен филистимлянам, и с тех пор Силом постепенно приходил в упадок. Псалом 77, 60 по 64 стих. Третье. Дом Божий, храм Иерусалимский. Первый храм. Царю Давида стало совестно, что сам он живет в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шалашом. Первая книга Царств, 17 глава, 1 стих. И Давид, сведомо и ободрение пророка Нафана, хотел приступить к постройке Дома Божия. Но Господь сказал ему: «Не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь». Первая книга Паралипоменон, 28 глава, со 2 по 3 стих. Соломон, сын Давидов, человек мирный, пользуясь материалами, заготовленными отцом его, помощью Харима, царя Тирского, и большой армией строителей, мастеров и художников, в течение 7 лет построил чудесный храм. Третья книга Царств, 6 глава, 38 стих, который был освящен молитвою, ниспосланием огня с неба на приготовленные всесожжения и жертвы и наполнением дома славой Господней. Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, с 1 по 3 стих. Под старость Соломон оказался пленником своих многочисленных языческих жен. Начал строить храмы языческим богам. Третья книга Царств, 11 глава, с 4 по 8 стих. И направил свое царство к распадению. Потомки Соломона то выплывали из пучины язычества, то опять в нее погружались. Дом Божий перестал быть местом откровения воли Божией и встречи народа с Богом, а превратился в предмет ложной надежды, что ради этого здания Бог пощадит Иерусалим и всю Иудею. Иеремии, 7 глава, 4 стих, из 12 по 15. В 605 году, до Рождества Христова, Иудея потеряла свою независимость. В 589 году халдеи овладели Иерусалимом, и значительную часть населения переселили в Вавилон. А в 587 году Навузардан, начальник телохранителей царя Вавилонского, разграбил и сжег храм и разрушил Иерусалим. Четвертая книга Царств, 25 глава, с 8 по 10 стих. Тогда народ убедился, что Дом Божий без Бога то же, что тело без души. Второй храм. Кир, царь Медоперсидский, завоеватель Вавилона, в 538 году издал указ о возвращении евреев на родину и построении ими храма в Иерусалиме. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, с 22 по 23 стих. Возвратившиеся же из плена в следующем году приступили к постройке. Ездра, 3 глава, с 8 по 13 стих. Но препятствия со стороны врагов задержали работу. Лишь по настоянию пророков Захарии и Агея Зарававель, правитель Иудеи, взялся за дело. Ездра, 5 глава, с 1 по 2 стих. Агея, 1 глава, с 2 по 15 стих. И храм был окончен в 515 году. Пророчество Агея: «Потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом мой славою, говорит Господь Саваоф». Агея, 2 глава, 7 стих. Исполнилось в тот день, когда в этот храм, сильно обветшавший и перестраиваемый, был принесен младенец Иисус, которого встретил старец Симеон, благословил Бога и сказал: «Лежит сей на падение и на восстание многим в Израиле и в предмет пререканий». Луки, 2 глава, 32 стих. Третий храм строился Иродом по частям на месте храма, построенного Заворавилем. И к началу служения Христова это был 46-й год строения. Иоанна 2 глава 20 стих. Богослужения в храме не прерывались из-за происходящих в нем работ, но Богу не давалось достаточно места в величественном здании, которым Ирод хотел увековечить свое имя. Христос назвал этот храм домом торговли, вертепом разбойником и обреченным остаться пустым. Иоанна 2 глава, 16 стих, Луки 19 глава, 46 стих, Матфея 23 глава, с 35 по 38 стих. В 70-м году по Рождестве Христовом этот храм, несмотря на запрещение полководца Тита, был сожжен римлянами, и от него не осталось камни на камне. Матфея, 24 глава, с 1 по 2 стих. Аминь.